Основанием полуареста Троцкого явились его шаги, направленные на то, чтобы через буржуазную печать парировать сталинские инсинуации. Так или иначе, Троцкий оказался в политическом карантине. К нему не пускали журналистов, просматривали его почту, не разрешали выходить на улицу. В таком полуарестованном состоянии Троцкий пробыл до середины декабря 1936 года, когда, наконец, стало известно, что Мексика согласна принять изгнанника. Норвежское правительство зафрахтовало танкер «Рут», который 19 декабря покинул негостеприимную для Троцкого страну и взял курс за океан. Троцкий очень боялся, что корабль могут потопить в океане, и на всякий случай отправил сыну в Париж письмо завещания. Но все обошлось благополучно, и в первые дни января 1937 года изгнанник был доставлен в очередную и последнюю в его жизни страну. Через три дня после отплытия Троцкого из Норвегии Мак сообщал в Москву. «Сынок получил телеграмму от Хельда 23 декабря в 8:30 следующего содержания. Дядя и тетя отправлены». Сынок был очень взволнован этим фактом, так как, по его расчетам, старик должен был отправиться в Мексику через Францию и здесь встретиться с ним и своими друзьями. Виза для проезда через Францию уже была получена. Немедленно сынок решил отправить в Мексику Вана и Яна Френкеля, как людей совершенно верных. Далее Мак сообщал, что вся почта для старика идет пока по адресу Вана в Мексику на пост Рестанг. В будущем важные письма предполагается посылать на адрес Диего Ривера, а менее важные – на адрес какого-нибудь серьезного американца-троцкиста. НКВД знал о каждом шаге изгнанника, даже о том, куда будут поступать важные письма и письма менее важные. 1937 год вошел в историю как символ необузданного террора лидера огромной страны и его страшных карательных органов против собственного народа. Для Троцкого этот год был временем чудовищных шельмований, остракизма и клеветы. Хотя массированный поход против троцкизма по команде Сталина начался раньше. Еще в феврале 1934 года начальник секретно-политического отдела ОГПУ Г.А. Молчанов подписал обвинительное заключение по так называемому делу о Всесоюзном троцкистском центре. Были арестованы и осуждены десятки людей. Среди них Л.А. Вольфсон, Я.В. Гофлин, Г.Б. Денянович, Н.А. Кожевников, И.С. Пархомов, А.Н. Файнберг, С.Я. Гринблат, М.Я. Блохин, В.П. Козлас, А.П. Лившиц, В.И. Романов, Я.И. Штейнбок и многие-многие другие. В 1937-38 годах почти все они по приговорам троек были расстреляны. В те годы слово «троцкист» звучало как приговор. Апофеозом коллективного безумия, которому постепенно подвел партию, общество и государство Сталин, стал февральско-мартовский пленум ЦК ВКПБ. По сути, пленум одобрил и утвердил самый жестокий метод решения действий в отношении врагов народа. Троцкий, читая газеты об этом инквизиторском чистилище, проходящем в Москве, вспомнил, как незадолго до депортации в Мексику его квартиру, взятую под охрану, посетил Трюгви Ли. Увидев в руках Троцкого томик Ибсена, министр поинтересовался, как он относится к норвежскому классику. Троцкий, как всегда, остроумно ответил: «Меня очень привлекает ибсеновская трактовка врага народа. Нахожу ее сильно отличной от московской». Трюгви Ли не счел целесообразным поддержать эту щекотливую тему, а Троцкий хотел было продолжить разговор о новых откровениях Сталина, о которых он узнал из сообщений Москвы. В них говорилось, что советский лидер заявил: «Троцкистский контрреволюционный четвертый интернационал состоит на две трети из шпионов и диверсантов, так же, как и группа пройдохи Шефло в Норвегии, приютившая у себя обершпиона Троцкого и помогающая ему пакостить Советскому Союзу». Но Трюгви Ли явно не хотел беседовать на уголовные московские темы. Оказавшись в далекой Мексике, Троцкий следил за новыми актами чудовищной трагедии, главную роль в которой не по своей воле исполнял великий народ. Он был главным страдальцем, но от его имени и совершались преступления. Сегодня Сталин, мог думать изгнанник, взял на вооружение идею Робеспьера, высказанную им 5 февраля 1794 года в конвенте. «Врагами народа следует управлять с помощью террора». По настоянию Робеспьера, в ответ на убийство Марата, Шалье, Лепелетье де Сен-Фаржо и других якобинцев, конвент решил поставить террор в порядок дня. Революционный трибунал, созданный конвентом за 1,5 месяца до начала Термидора, вынес 1563 приговора, и из них лишь 278 оправдательных, а остальные – смертные. Но каким пигмеем выглядел Робеспьер по сравнению с размахом и масштабом советского диктатора? На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ, который продолжался около 2 недель, все доклады, с которыми выступал Жданов, Молотов, Каганович, Ежов и, естественно, сам Сталин, были посвящены, в сущности, одному вопросу – урокам вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецких и троцкистских агентов. По истечении многих лет видишь, что в докладах подручных Сталина не было абсолютно никакого рационального анализа, реального осмысления дел. По той простой причине, что сам предмет обсуждения был миражом. Но все докладчики единодушно предавали анафеме троцкизм. Как и полагается, основные выводы и указания по этому вопросу содержались в докладе Сталина о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников. Негромким голосом, который заставлял всех напряженно вслушиваться в речь любимого вождя, излагались основные положения, характеризующие троцкизм. Оглядев зал, Сталин задал себе и членам ЦК вопрос: «Что представляет собой современный троцкизм?» И, сделав паузу, ответил: «Это оголтелая банда вредителей. Еще 7-8 лет назад это было ошибочное антиленинское политическое течение. Каменев и Зиновьев отрицали наличие у них политической платформы. Они лгали. А Пятаков, Радек и Сокольников на процессе в 1937 году не отрицали наличие такой платформы. Реставрация капитализма, территориальное расчленение Советского Союза, Украину немцам, Приморье японцам, в случае нападения врагов, вредительство, террор – это все платформа троцкизма». Сталин особенно напирал на стремление троцкистских вредителей и шпионов совершать террористические акты против советских руководителей. «Нынешняя программа троцкизма, – вещал Сталин, – это не только расчленение Советского Союза и отдача его земель Германии и Японии, но и прежде всего индивидуальный террор против руководителей советской власти». Этого Сталин боялся больше всего и, видимо, поэтому так настойчиво насаждал политику террора. При этом все были единодушны, когда Сталин призывал громить и корчевать японо-германских агентов троцкизма. Все дружно аплодировали, слушая преступную речь вождя. Она понадобилась Сталину, чтобы придать видимость законности организации грандиозной кровавой чистки в стране. Удар наносился по всем потенциально возможным оппонентам сталинского курса. Сталин, желая подчеркнуть, как важно укрепить партийный аппарат, основу его режима, оперировал категориями казармы. «В составе нашей партии 3-4 тысячи высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. 30-40 тысяч средних руководителей, партийное офицерство. 100-150 тысяч низового командного состава, партийное унтер-офицерство». В военизированном идеологическом ордене, каким он хотел видеть партию, весь состав должен был пройти проверку и быть исключительно надежным. Услышав призыв беспощадно разоблачать троцкистов, многие приступили к этой задаче прямо здесь, на пленуме. Например, Косиор, полностью поддержав положение сталинского доклада, доложил, что в ЦК КПУБ было немало троцкистов. «Многих мы убрали и продолжаем убирать. Келлерога, Ашрафьяна, Кравицкого, Наумова, Радкова, Карпова, Конторовича, Соколова, Голуба, Сергеева, Исаева, Дзениса, Сараджева, Гителя, Сенченко». Перечисления продолжались. Не отставали от Косиора и другие руководители, приводя длинные списки репрессированных троцкистов. С высоты сегодняшнего дня этот пленум похож на действо упырей в иррациональном мире. Как будто говорили люди с деформированной психикой. Нет, читая архивные документы того времени, часто кажется, что это были антилюди. Каганович, любивший точность и конкретность, пересыпал свой доклад статистическими данными о начале большой работы по искоренению троцкистов и иных врагов. Мы в политаппарате НКПС, только в политаппарате, разоблачили 220 человек. С транспорта уволили 485 бывших жандармов, 220 эсеров и меньшевиков, 572 троцкиста, 1415 белых офицеров, 285 вредителей, 443 шпиона. Все они были связаны с правотроцкистским блоком. Слово «уволены» никого не может ввести в заблуждение. Представьте себе, шпион увольняется с работы, чтобы поступить на другую. Ворошилов, в свою очередь, много говорил о том, как успешно выкорчевывается троцкизм в армии. В 1923-24 годах троцкисты имели за собой почти весь московский гарнизон. Военные академии почти целиком, школа в ЦИК, арт-школа, штаб Московского округа, где сидел Муралов, и другие части были за Троцкого. Ворошилов не точен. За наркомом по военным и морским делам действительно шла армия, но он никогда не пытался ее использовать в политической борьбе, хотя ему и приписывали такое намерение. По докладам были приняты зловещие постановления, предписывающие усилить борьбу с троцкизмом и троцкистами в стране и за рубежом. В констатирующей части по докладу Ежова отмечено, что в борьбе с троцкизмом нарком внудел запоздал по крайней мере на 4 года, в результате чего изменникам Родины, троцкистам и иным двурушникам в союзе с германской и японской разведками удалось сравнительно безнаказанно развернуть вредительскую, диверсионную, шпионскую и террористическую деятельность. Далее отмечалось, что нарком внудел проводил неправильную, мягкую, карательную политику в отношении троцкистов. В постановлении говорилось, что секретно-политический отдел ГУГБ НКВД имел возможность еще в 1932-1933 годах вскрыть чудовищный заговор троцкистов, связь советских деятелей с сыном Троцкого и другие. Начальник отдела Молчанов был связан с троцкистом Фурером. Предписывалось обязать нарком внудел довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, с тем, чтобы подавить малейшее проявление их антисоветской деятельности, укрепить кадры ГУГБ, секретно-политического отдела надежными людьми, добиться организации надежной агентуры в стране и за рубежом, укрепить кадры разведки. Раньше я уже упоминал секретно-политический отдел ГУГБ НКВД, который наряду с иностранным отделом занимался не только разведкой, но и в случае необходимости устранением политических и идеологических противников за рубежом. От рук сотрудников этих отделов, имевших за рубежом разветвленную сеть исполнителей, погибли многие десятки и сотни неугодных сталинскому режиму людей. Именно работники этих секретных подразделений уже давно вели охоту и за Троцким, и его окружением. Они были способны на любую акцию, ведь они боролись по официальной версии со злейшими врагами народа. Секретно-политический отдел НКВД подчинили непосредственно наркому, а особо важные задания, например, связанные с устранением Троцкого, давал сам Сталин. Но подробнее об этом я расскажу в следующей главе. В этих секретных подразделениях были, конечно, и честные люди, которые фанатично верили в идею, думали, что, выполняя мокрые задания руководства, они тем самым исполняют свой революционный долг. Затмение сознания людей было почти полным. Охотились не только за Троцким. Паутина слежки опутала многих действительных и мнимых контрреволюционеров, находившихся за рубежом. О намерениях и делах Дана, Абрамовича, Николаевского, Югова, Розенфельда, Шварца, Гурвича, Богаевского, Конраде, Кутепова, Ливина, Милюкова, Маклакова, Бурцева, Чайковского, Мельгунова, Мансветова, Бусанова и многих-многих других хорошо были осведомлены карательные органы первой земли социализма. Параллельно с Троцким в поле зрения советских спецслужб находились сотни тысяч людей. Вот, например, некоторые детали слежки за одним из известнейших русских революционеров, лидером партии эсеров, бывшим председателем учредительного собрания Виктором Михайловичем Черновым. Популярный революционер, защитник интересов крестьян в России, он верил в социализм, но не мог принять большевистских программ насилия. Чернов, переезжая из страны в страну, мучительно искал пути исправления ошибок революции. Несколько раз писал Сталину. Так, по докладу агента ИНО ОГПУ Минжинскому, Чернов в ноябре 1926 года встречался с посланцем Сталина в Праге и вел переговоры. Лидер эсеров заявил после этого, что, возможно, скоро вернется на родину. Чернов якобы сказал после встречи с эмиссаром Сталина: «Большевики испортили программу в отношении крестьянства и теперь желают, чтобы я исправил извращенное». Но скоро Чернов поймет, что его просто хотят заманить в СССР и расправиться. На протяжении почти двух десятилетий Российская крестьянская партия за рубежом стремилась что-то сделать, чтобы создать хотя бы туманную альтернативу политике большевиков в России. Чернов, возглавляя конструктивное крыло эсеров за рубежом, долго пытался установить деловой контакт с московскими руководителями, но тщетно. Усилиями лидера эсеров за рубежом стала выходить газета левых социалистов-революционеров и Союза СР-максималистов под названием «Знамя борьбы». Острые статьи, например, «Голос революционеров из российских тюрем», о причинах кронштадтского восстания, о задачах левонародничества и другие, имели заметный резонанс в эмигрантских кругах. Троцкий, находясь тогда еще в СССР, но отодвинутый от высших коридоров власти, не мог их прочесть. Но многие оценки и мотивы статей Чернова очень созвучны с тем, что он скоро будет излагать на страницах бюллетеня оппозиции. С началом коллективизации Чернов почувствовал плотную слежку за собой. Из архива ИНО ОГПУ явствует, что за Черновым следили сразу несколько агентов – Лорд, Лоуренс, Лука, Сухой. В сводке Лорда от 30 ноября 1936 года подробно рассказывается, например, как с помощью дворника Г. Фурманюка установлено постоянное наблюдение за квартирой В.М. Чернова по улице Короля Александра, 17, в Праге. Подробно описываются соседи, окружение, подходы к дому, пути быстрого ухода из квартиры. Видимо, готовилась акция, но Чернов, почувствовав неладное, выехал из города. Чернов часто выступал с лекциями, о содержании которых докладывали в Кремль. Выступая 18 октября 1938 года перед секцией социалистического интернационала, Чернов пророчески сказал: «Мировая война начнется, вероятно, на Востоке. Немецкий фашизм столкнется с большевистской красной диктатурой. И я боюсь, что не будет на земле третьей силы, которая могла бы отнять у наступающей войны характер борьбы между двумя типами тоталитарного режима». Далее Чернов заявил, что в будущем нужно следовать главному принципу: нет полноты демократии без социализма, и нет никакого социализма без демократии. Содержание речи Чернова Берия доложил Сталину. Лидер эсеров вновь почувствовал возросшее внимание к нему со стороны неизвестных лиц и переехал в Париж, а затем в США. Там он встречался с Керенским. В одном из своих выступлений после 22 июня 1941 года вновь заявил, что соглашение с Москвой было бы возможно, если бы большевики разрешили создать вторую партию или, по крайней мере, крестьянский союз. Союзники по антигитлеровской коалиции должны добиваться этого. С началом войны Чернов не уставал говорить, что ее результатом должно быть крушение двух диктатур – фашистской и сталинской. «После войны, – писал Чернов в своем журнале «За свободу», – русский солдат должен вернуться победителем на родину, освобожденную от тоталитарной диктатуры». Резолюция Берии на донесение об этих заявлениях автора статьи. Товарищам Фитину, Судоплатову. Надо наладить освещение групп Керенского и Чернова 7 января 1942 года. Резолюция Судоплатова. Товарищу Овакинян. Кто, кроме Сухого, мог бы еще освещать Керенского и Чернова? Переговорите. 10 января 1942 года. Начальник одного из отделов ГУКАСов предусмотрительно сообщает, что Виктор Чернов проживает в Нью-Йорке в доме 222 по Риверсайд-Драйв, бывает в аптеке по Амстердам-Авеню, угол 84-й улицы. На дворе война, а кремлевских правителей по-прежнему беспокоят тени политических противников из далекого прошлого. Троцкого в это время уже нет, а Чернов умрет на 79-м году жизни в собственной постели от старости и болезней за год до смерти советского диктатора. В Кремле к нему пропал интерес после того, как Сухой сообщил, что Чернов болен тяжелой болезнью и опасности не представляет. Так на чужбине умирали последние вожди русской революции. Это пространное отступление я сделал для того, чтобы показать, Троцкий не был исключением. Охота шла на всех тех, кто представлял хоть какую-то опасность для сталинского режима. Система не прощала инакомыслия. И то, что Чернов избежал в конечном счете участи Троцкого, скорее случайность, чем закономерность. Он не представлял для Сталина такой опасности, как Троцкий. Еще до февральско-мартовского пленума ЦК 23 января 1937 года в Москве начался так называемый процесс 17. Здесь вместе с Пятаковым, которого Ленин в своем письме к съезду назвал человеком, несомненно, выдающейся воли и выдающихся способностей, было еще 16 обвиняемых. Главная цель процесса – доказать, что Троцкий с помощью этих людей организовывал вредительские акции, готовил реставрацию капитализма в СССР. После пыток Пятаков сказал все, что ему приказали. Красочно описал встречу с сыном Троцкого в Осло, где Пятаков никогда не был. Рассказал о том, что изгнанник в своей директиве предусмотрел два варианта нашего прихода к власти. Первый – до войны. Для этого, по словам Пятакова, Троцкий считал необходимым нанести концентрированный террористический удар, одновременно уничтожить Сталина и других руководителей партии и государства. Второй – приход к власти во время войны в результате военного поражения. Троцкий якобы рассматривал этот вариант как наиболее реальный. Кстати, Зборовский доносил из Парижа, что в осторожном разговоре с Седовым удалось установить, что со дня своего отъезда из Советского Союза Троцкий никогда с Пятаковым не разговаривал. А ведь именно эти обвинения против Пятакова в Москве были едва ли не основными. Но для правосудия Вышинского и Ульриха превыше всего было указание самого вождя. Вся стенограмма процесса пестрит словами «Троцкий», «троцкисты», «троцкистские убийцы», «диверсии троцкизма» и так далее. Главным обвиняемым был Троцкий. Но особенно тягостное впечатление на мировую общественность произвел так называемый «процесс 21», среди которых были Бухарин, Рыков, Кристинский, Раковский, Розенгольц и другие жертвы сталинского произвола. Это был уже право-троцкистский блок. С помощью этого грандиозного судилища-спектакля Сталин хотел нанести еще один смертельный удар по Троцкому и его сторонникам. Он пытался заклеймить своего главного оппонента перед всем миром как террориста, шпиона, убийцу, по сути, как международного подонка. В Кремле надеялись, что в результате разоблачений не найдется ни одного государства, которое бы согласилось дать ему прибежище, и Троцкий рано или поздно будет выдан советским властям. Кроме того, Москва полагала, что после таких разоблачений его уничтожение за рубежом будет воспринято спокойно. Сталина мало беспокоило, что он уже давно лишил Троцкого советского гражданства, что СССР не имеет права на него. И в этом, как и в других московских процессах, главной идейной и политической мишенью был Троцкий. Например, в тексте обвинительного заключения по делу Пятакова, Радека, Сокольникова и других Фамилия Троцкого упоминается более 50 раз. Подобная картина и в обвинительном заключении по делу Бухарина, Рыкова, Кристинского, Раковского, Розенгольца и их товарищей по несчастью. Троцкий из далекой Мексики протестовал, разоблачал, высмеивал чудовищные спектакли, главный режиссер которых все время находился за кулисами. Изгнанник заранее предвосхитил результаты процессов и их цель. Многочисленные провалы в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, медленный рост жизненного уровня народа требовали, по логике Сталина, выявления вредителей. Ненормальные, форсированные темпы строительства, например, сопровождались низким качеством работы, большим количеством аварий и катастроф. Объяснение было одно – вредительство. А руководил этим всесоюзным вредительством один человек. Троцкий был далеко, за океаном, а в зале суда прокурор Вышинский сыпал в его адрес и по отношению к несчастным, сидевшим на скамье подсудимых, перлы из лексикона сталинского правосудия. Вонючая падаль, жалкие подонки, проклятая гадина, цепной пес империализма. Традиции правосудия по Вышинскому столь укрепились в последующем, что правда, неиссякаемый источник лжи, советскую юстицию именовала не иначе, как самый демократический в мире народный суд. На всех процессах в качестве одного из самых страшных обвинений звучало терроризм, замыслы покушений на руководителей партии и правительства, намерение убить Сталина. Но ни на одном московском процессе ни разу не приводились конкретные факты, вещественные доказательства этих намерений. И сегодня нас интересует, были ли у кого-нибудь в действительности хотя бы намерения устранить Сталина? Есть ли какие-то документальные свидетельства по этому поводу? Насколько они правдоподобны? Мне придется сделать некоторое отступление, чтобы коснуться этих вопросов.